Большая семья принцессы Эллы отличалась сплоченностью и любовью детей друг к другу. Отец, Людвиг, герцог Дармштадтский, был воплощенной добротой, пользовался уважением граждан. Человек широкой, сильной натуры, дети обожали его и часами проводили время в его комнате. Яркой личностью была и мать принцессы Эллы, Алиса, дочь королевы Виктории. Судьба ее сложилась драматично. Много месяцев ей пришлось тревожиться за своего мужа, принявшего участие в двух войнах. В одном из писем она призналась: «Я имею все, что может предоставить мир, если муж дома». Она похоронила двух своих детей. Сын разбился на ее глазах, а младшая дочь умерла от дифтерии. «Самую тяжелую часть ноши нужно нести самой», — говорила Алиса. Она скончалась в день, когда исполнилось 4 недели со дня кончины ее дочери, 4-летней Марии. За ней Алиса самоотверженно ухаживала, теряя последние силы. Инфекция не обошла стороной и ее. С дочерью на руках и изобразил Алису скульптор на мраморном саркофаге в мавзолее, где герцогиня была похоронена. Прабабушка Эллы, Елизавета Тюрингская, являлась одной из родоначальниц Гессенского дома, а также и Саксонского. Основав общину Диаконис, Елизавета Тюрингская была связана с ней почти до дня своей кончины в 1885 году. На формирование духовного облика великой княгини, по ее собственному признанию, пример Елизаветы Тюрингской или Венгерской по отцу оказал большое влияние. Нельзя умолчать и о двоюродной бабушке Эллы, российской императрице Марии Александровне, также происходившей из гессенского рода. Именно по инициативе императрицы в России появляется организация Красного Креста. Федор Иванович Тютчев писал о ней в 1864 году. «Кто б ни был ты, но встретясь с ней, душою чистой или греховной, ты вдруг почувствуешь живей, что есть мир лучший, мир духовный». Мария Александровна и Элла были похожи. Обе высокие, стройные, грациозные. Именно Эллу императрица прочила в жены своему любимому сыну, великому князю Сергею Александровичу. Любовь Эллы к Сергею Александровичу не была тайной. Они познакомились в годы ранней юности, когда Сергей Александрович приезжал в Дармштадт. Мы не знаем, каким было отношение к этому браку отца принцессы Эллы, но королева Виктория не одобряла выбор внучки. Она была типичной дочерью Запада и поэтому испытывала известную неприязнь к великому соседу. Чувства принцессы Эллы к России кардинально отличались от настроений королевы Виктории. Едва приехав на родину мужа, она пишет королеве: «Эта новая страна, конечно, становится мне очень дорогой, особенно потому, что все без исключения очень добры». Письма Эллы к бабушке дышат лаской и нежностью, и во многом благодаря этому королева изменила отношение к великому князю Сергею Александровичу. Принцесса Элла, зная, какое высокое положение ожидает ее в новой стране, хотела остаться скромной и простой. Об этом она писала королеве Виктории. Дармштадт, 24 мая 1884 года. «Моя дорогая бабушка, я надеюсь, что когда вы меня увидите опять, вы не найдете во мне никакой перемены в моем характере к худшему, так как я хочу быть простой в манерах и быть такой хорошей, какой желала бы меня видеть мама. Ваша любящая благодарная внучка Элла».